Терри Ротер. Был ли шанс устоять? Ни малейшего. Я увидел шоколадку в кафе и сразу понял, вот она, наша единственная. Пара лет жизни в Москве не прошли даром. Я устроился на работу в местную компанию, выпускающую алкогольные напитки. Документы помог подделать муж Альбины, Сингх Артем Ландер. Когда-то ему тоже пришлось отправиться за невестой на землю. Правда, он поначалу не понял своего счастья и принял ее за рабыню. Я же не собирался совершать подобные ошибки и сразу взял быка за рога. Едва почуяв ее запах, вскруживший голову, я уже не мог остановиться, да. Я усыпил весь чертов ресторан, а она, как я и предполагал, оказалась крепкой. Почему-то моя магия подействовала не полностью, оставив побочный эффект, но я понял это слишком поздно. Чувственная девушка, открытая, когда ничто не сдерживает и нормы морали отступили, показала свою настоящую натуру. А как мило она мне угрожала, когда я вбивался в ее тело, заставляя кончить раз и еще раз. Как наркотик, я не мог оторваться. Я целовал ее везде, вбирал губами вкусную кожу, вдыхал сладкий аромат шоколада и снова впадал в безумие, увлекая ее за собой. Возможно, чересчур опрометчиво. Все мысли из головы просто-напросто вылетели, оставив только вожделение и желание обладать ею во всех смыслах. Она что-то лопотала, а я ловил пухлые губы, язык и наслаждался. Бесконечно наслаждался своей находкой. Метку поставил спонтанно. Не собирался сначала оставлять ее без выбора, фактически обрекая на вечные страдания без пары, если она не решится на перемещение в Парлас. Однако ее откровения про оргазм натолкнули меня на одну мысль. Что если она просто не принадлежит Земле? Что если мужчина с Земли не способен доставить ей удовольствие? Мне не хотелось, чтобы Полина мучилась. Я предоставил ей выбор без выбора. Если бы она не открыла орешек и не съела нужный леденец, я бы прислал новую открытку и новый набор, и так до тех пор, пока бы она не согласилась. Один нюанс я не учел. Память. Дар бога алкоголя имеет подобные эффекты для простолюдов. Помню, мы с братьями частенько им пользовались, когда только начинали наш путь в становлении богов. Молодые и горячие, а простолюдки и сами рады отдаться в такие руки. Немного волшебства, и расслабленная девушка полностью раскрепостилась. Мы не хотели случайно причинить им боль, поэтому пользовались моей магией. Можно сказать, с Полей я поступил так по привычке. Очень уж хотел увидеть, какой будет официантка без стеснения. И она меня не разочаровала, а вот потом растоптала. «Не помню, значит, не было!» И глаза горят, как два коричневых упрямых уголька. Правда, не помнит. Совсем ничего? Я сжал челюсть и сел на свое место, переваривая странную реакцию Полины. Чёрт, все сильные её подери. Хотя нет, лучше не надо. Такая сладкая девочка нужна мне самому. Она вся зажалась, держалась отстраненно, но не отказала Леону проводить себя. И я ему позавидовал белой завистью. Почему она ничего не помнила? Я надеялся совсем на другое. Я ожидал, что она появится на пороге и будет снова умолять меня заставлять ее кончать. Вместо этого она выбрала взрывного огненного бога. Руан же сидел рядом и молчал. «Хорошая девочка, ты молодец, Терри», — сказала мама, стремясь развеять неловкость. «Согласен, чем-то на Альбину похоже. Разрезом глаз, что ли? А может...» «Папа, прекрати!» Руан резко встал, стул за его спиной с громким стуком ударился о пол. «Вам обоим прекрасно известно, она не может быть нашей парой. Я люблю другую». Именно этого разговора я и опасался. Брат помешался на Виоле, малышке с хвостиками едва стукнуло 15, но они много времени проводили вместе. Однако всем на Парласе известна непреложная истина. У близнецов всегда одна жена на всех. Иначе не бывает. А значит, кто-то в этой комнате себя обманывает. И этот кто-то вовсе не я.